Глава 29. Ребекка вошла в Лоси-Рок через темную деревянную дверь. Внутри было тепло и оживленно, а в воздухе витали спиртные пары, настоящий уголок дружелюбного общения вдали от темных и пустынных мерзлых улиц. В баре работал мужчина лет 30, в старомодной белой рубашке с подтяжками и галстуком-бабочкой. Он склонился над старинным кассовым аппаратом. Ребекка прошла к середине длинной стойки, отодвинула высокий табурет и села, оглядываясь вокруг. За стойкой, над рядами бутылок, находились выцветшие цветные фотографии со сценами из недавней истории города. Ребекка с легким изумлением обнаружила, что на одной фотографии были изображены ее родители и она сама, совсем крошечная, на каком-то городском празднике. Ее отец был при мундире, а мать в красивом летнем платье. Она удерживала маленькую Ребекку на одном колене. Ее сердце забилось чаще, пока она глядела на фотографию. Какая-то частица ее существа находилась в этом баре, вместе с остальными реликвиями городского прошлого, несмотря на то, что она пыталась убежать от прошлого и забыть о нем. Бармен подошел и протянул меню с приложенным списком особых коктейлей. «Только позовите», — сказал он. Ребекка взяла меню и повернулась на табурете, чтобы получше рассмотреть помещение. Со своего наблюдательного пункта она могла видеть вход в соседний стейк-хаус «Красный бык». Громкое клацание бильярдных шаров, сопровождаемое смехом и одобрительными возгласами, привлекло ее внимание к бильярдному столу в дальнем конце зала. Вокруг стола собралась группа мужчин, расступившихся перед фигуристой амазонкой с ирокезом из обесцвеченных волос. Она была в облегающих джинсах и черных мотоциклетных бутсах. Ребекка увидела, как женщина наклонилась над столом, тщательно прицелилась и нанесла удар. Вокруг снова раздались одобрительные выкрики. Мужчина, стоявший рядом с ней, положил руку ей на копчик и стал что-то шептать на ухо, поглаживая по ягодицам. Женщина откинула голову и рассмеялась. Но тут, словно почувствовав на себе взгляд, мужчина замер и повернулся. Ребекка моментально узнала его. Бак Джонстон. В гражданской одежде. Бак окинул ее долгим взглядом. Люди рядом с ним тоже стали поворачиваться, чтобы посмотреть, что привлекло его внимание. С легкой дрожью Ребекка опознала лысого здоровяка рядом с ним. Это был тот байкер, который вошел в круглосуточный магазин при бензоколонке «Петрогаз». Другими игроками были Уэс Стил, Дэйв Браниган и темноволосый мужчина, которого она не знала. Ребекка кивнула им. Бак неопределенно отсалютовал ей двумя пальцами, а Уэс поднял пивную бутылку в знак приветствия. Ребекка вспомнила, что ей так и не сообщили, можно ли будет починить отцовский автомобиль. Они вернулись к игре, но мужчины сблизили головы, как будто что-то тихо обсуждали. Наверное, Бак что-то сказал о Бекке, потому что блондинка вызывающе уставилась на нее. На Ребекку снизошло странное спокойствие. Она чувствовала себя посторонней, намеренно изолированной от стада. «Могу я что-нибудь принести для вас?» Она вздрогнула, но голос принадлежал бармену. Ребекка повернулась на табурете и увидела, что по-прежнему может наблюдать за компанией у бильярдного стола в зеркале. Бармен улыбнулся. «Я не хотел вас испугать. Вы недавно в городе? Или только проездом?» «Вроде как давно жила здесь и теперь вернулась». Он снова улыбнулся. Ей понравилось его открытое лицо. Неужели она и ее сверстники когда-то выглядели такими молодыми и доброжелательными? Она быстро посмотрела меню, вспомнив о голоде. «Я возьму лосиный бургер и чипсы из сладкого картофеля», — сказала она. «И бокал Гиннесса. В честь отца. Он любил Гиннесс, хотя обычно сопровождал пиво стопкой виски». «Солли здесь сегодня вечером?» — поинтересовалась Ребекка, протягивая бармену меню. «Да, а вы знаете Солли?» Он вынул из-под крана полный бокал. Ребекка улыбнулась и сразу почувствовала себя лучше. «Если вы родом отсюда, то, конечно, знаете Солли. Спасибо», — добавила она, когда он поставил пиво с шапкой пены на пробковый кружок перед ней. «Солли!» Позвал бармен через раздвижную дверцу, ведущую на кухню, когда продиктовал заказ. Солли вышла за стойку в фартуке с логотипом «Лося и рога» на линялых джинсах, в рубашке с открытым воротом и кожаном жилете. Джинсы были небрежно запиханы в видавшие виды ковбойские сапоги. Ребекка испытала резкий толчок полузабытого чувства близости. Солли Митчем осталась такой же, но вместе с тем стала другой. Она была почти на 8 лет старше Ребекки, но годы обошлись с ней суровее, чем Ребекка думала о самой себе. Впрочем, разве так бывает не всегда? Ты ежедневно смотришься в зеркало и со временем замечаешь мелкие перемены. Но если ты кого-то долго не видела и не замечала никаких перемен, то новая встреча может стать потрясением. У Соли были изнеможденные черты заядлой курильщицы. Ее когда-то густые светлые волосы песочного оттенка выглядели сухими и ломкими и были коротко острижены. Но улыбка была очень широкой. «Ну, черт меня побери!» — произнесла Солли, вытирая руки о фартук. «Смотрите, каково занесло в мой бар! Бекка Норт! Возвращение блудной дочери!» «Ох!» — протянула Ребекка. Солли хрипло и дружелюбно рассмеялась. «Как поживаешь, Сол?» — спросила Ребекка. Мать Солли немного сдвинулась на природе, луне и звездах, поэтому назвала свою дочь Саммер Солстайс. Но сколько Ребекка себя помнила, все звали ее Солли. Солли смерила Ребекку долгим взглядом, отмечая ее рабочую одежду и неряшливый узел на затылке. «А, только посмотри на себя! Девушку можно забрать в город из сельской глуши, но нельзя вытравить из нее фермерский дух, а, Бекка? А я-то думала, что ты теперь похожа на лощенного детектива из большого города. Как там это называется? Охотница за белыми воротничками?» Ребекка фыркнула. «Коммерческие преступления. Но, думаю, это место каждому может напомнить, откуда он родом». Улыбка Солли померкла, когда между ними возникла невысказанная причина возвращения Ребекки. «Мне очень жаль, Ноэ, Бекка. Нам всем жаль. Будь оно проклято, что все так вышло. Ты в порядке? Собираешься устроить поминальную службу? Потому что мы уже обсуждали это дело между собой, если ты не...» Выражение ее лица изменилось, когда она осознала смысл сказанного. «Я... Господи, мне так жаль. Просто Эш говорил, что ты участвуешь в каком-то громком судебном процессе, который освещается в прессе и по телевидению, что ты являешься важной свидетельницей и, возможно, не сможешь приехать сюда просто из-за формальной обязанности присутствовать на суде, по крайней мере, не сразу. Эш сказал тебе об этом?» Солли выглядела так, словно ступила на минное поле. «Он... Думаю, он интересовался, как идут твои дела. Я хочу сказать, он часто заезжал в гости к Ною, а тот всегда рассказывал, чем ты занимаешься». Бармен принес еду, и Солли облегченно вздохнула. Но у Ребекки пропал аппетит. Позади раздался очередной треск сталкивающихся бильярдных шаров, сопровождаемый бурными возгласами. Певица закончила свой номер, и немногочисленные клиенты вежливо захлопали. Она начала очередную композицию из репертуара Кэтрин Ланг. «Я организую поминальную службу, когда получу тело отца. Какие-то проблемы? Я просто стараюсь связать концы с концами». Солли нахмурилась. «Отличные фотографии», — заметила Ребекка, откусив кусок гамбургера и глотнув пиво. «Тут есть даже я вместе с родителями». Солли повернулась и посмотрела. «Да, это со старого парада на 1 июля», — она кивнула в сторону фотографии. «Просто не верится, насколько ты стала похожа на свою маму». Эти слова огорошили Ребекку. Полузабытые воспоминания о матери вдруг стеснились в ее голове, обретая новую жизнь, новые цвета. Она никогда не думала о том, что похожа на свою мать. Это наполнило Ребекку теплом и странным ощущением принадлежности к дому, к этому месту. «Да, я получила фотографии из музея и городского фотоархива. Это была идея Льюиса. Реконструкция на историческую тему. А еще здесь есть старая киноафиша «Охота на бешеного» по книге Коула Макдона. Это был памятный вечер. Майрон зашел за пивом и лосиными бургерами, но принес с собой DVD и экземпляры книги на подпись. Мы все смотрели фильм на большом экране прямо здесь, в баре». Солли встретилась взглядом с Ребеккой. «Майрон даже пригласил твоего отца. Можешь себе представить?» Солли рассмеялась. Прошло не более получаса, как между ними началась перебранка. На это стоило бы посмотреть, если бы сохранилась запись. Ребекка невольно улыбнулась. «Как поживает Льюис?» — спросила она, имея в виду мужа Солли. «По-прежнему все время занят мотелем или немного отошел от дел?» Льюис управлял мотелем «Карибу Лодж» в интересах своего отца, а Сол Стайс Саммер Хобсон работала официанткой в «Красном быке», когда Ребекка оканчивала среднюю школу. В то время Льюис Митчем считался чертовски хорошей добычей для покладистой Солли, которая выросла вместе со своей разведенной матерью в обшарпанной квартирке в Девилсбад. В роду Митчемов были потомственные скотоводы с огромными стадами, которым привалило богатство еще в XIX веке, когда предок Митчема нашел золото на Хорсфлай-Ривер. Отец Льюиса Митчема когда-то владел половиной всех деловых заведений на Мейн-стрит и построил Карибу-Лодж. Расчетливый и чрезвычайно прижимистый, даже когда речь шла о его собственных детях, он в конце концов передал свои дела Льюису и его младшему брату Микки, а вскоре и ушел в мир иной. «О, да, мы оба занимаемся делом. Только посмотри на меня». Солли опустила руки, демонстрируя свой фартук, и издала хриплый смешок. Ребекка заметила пачку сигарет в кармане фартука. «Льюис оставил дела на ранчо на попечении Микки, но все так или иначе идет в семью. Что твой бургер, невкусный?» «Нет, просто я не очень голодна». Ребекка подцепила листик жареной картошки. Пиво ударило в голову, наложившись на пустой желудок и долгую бессонницу, а также на горе, стресс, чувство вины и собственной неполноценности. Внезапно, почувствовав слабую тошноту, Ребекка отодвинула тарелку. «Расскажи о моем отце, Сол». Бак сказал, что он был здесь утром в день своей смерти. Солли потянулась за тряпкой и вытерла пятнышко, замеченное на стойке. «Да, когда Ной приезжал в город, то всегда останавливался здесь. В тот день он ждал у двери, когда мы откроемся». «Полагаю, это было необычно?» Тыльной стороной ладони Солли убрала прядь волос, упавшую на лоб, и рассеянно кивнула нескольким посетителям, которые пришли с мороза и потирали руки, стараясь согреться. «Типа того», — она помедлила. «Почему бы нам не сесть в той кабинке? Там будет потише. Хэнк, принеси мне кофе, ладно?» Ребекка взяла свое пиво вместе с тарелкой, и они перешли в маленькую кабинку, отгороженную деревянной стенкой. Перед Солли поставили большую кружку кофе, и она отхлебывала оттуда, пока Ребекка задавала вопросы. «Ты говорила с ним в тот день?» «Да, конечно. Я производила опись в баре. Он сидел за стойкой и смотрел телевизор. Мы немного поболтали». «Он говорил, зачем приехал в город тем утром?» «Он сказал, что рано утром ездил в Кэш-Крик встретиться с кем-то насчет старого закрытого дела, которое он взялся расследовать. Но не сказал, с кем именно, или что это было за дело. Но ходили слухи, будто он расследует давнее исчезновение Уитни Ганьона и Тревора Бьючемпа. Поэтому у меня сложилось впечатление, что он встречался с женщиной. Боюсь, он был уже под мухой. Тот человек, с которым он хотел встретиться, накануне попал в ужасную катастрофу. То ли обледенелая трасса, то ли еще что. Автомобиль упал в реку с берега каньона». У Ребекки зачастило сердце. «Она выжила?» «Что сказал мой отец?» «Судя по всему, скончалась на месте. Дорожная авария без свидетелей. Правда, в очень плохом месте. Но и не знал о ее гибели, пока не приехал туда. Так что он вернулся и пришел сюда, наверное, чтобы успокоить нервы, а потом слишком глубоко залез в бутылку, как с ним обычно бывало». Кровь горячо пульсировала в жилах Ребекки. Она вспомнила слова Дикси, произнесенные в морге. «Кроме того, Ной публично заявлял о разочаровании в жизни. В пабе Лоси Рок. Не менее 3 раз за последние несколько месяцев. Это выяснилось в ходе полицейского опроса. По словам бывших начальников и друзей, он утверждал, что считает себя полным неудачником в качестве полицейского и отца». «Он выглядел угнетенным или подавленным?» «Наоборот. Он казался нервным и возбужденным. Или это было похмелье, потому что он немного успокоился после пары стаканчиков?» Солли помолчала. «Он был хорошим человеком, Бекка. Просто очень много пил, а это бьет по мозгам, понимаешь? У него всегда была куча безумных теорий и забот. Он казался одержимым старыми делами, которые, пожалуй, с самого начала не стоили выеденного яйца». Ребекка нахмурилась, вглядываясь в лицо Солли и напряженно размышляя. С кем хотел встретиться отец в Кэш-Крик? И какое отношение это имело к его расследованию? И почему он был вынужден уехать так рано для разговора с этим человеком? За этими вопросами скрывалось нечто темное и глубокое. «Он был в моем домике и забрал кое-какие бумаги из моего досье. Позавчера вечером кто-то следовал за мной в темноте до самого дома. Была ли гибель этого человека перед визитом ее отца обычной случайностью или чем-то более зловещим? «Значит, ты рассказала Баку об этом свидетелю из Кэш-Крик?» — спросила Ребекка. «Да, конечно», — Солли отпила кофе. «Но, повторяю, твой отец часто нес чепуху о своих проектах. Со временем у него появилась мания преследования, и он беспокоился из-за любой мелочи. А в тот день он уже около полудня был пьян в стельку. Люди в городе поговаривали, что мы должны были предвидеть такой конец. Да, мы ожидали чего-то в этом роде. Мне просто жаль, что я лично ничего не сделала для него. Но погляди на половину мужиков, которые приходят сюда. Я продаю им выпивку. Их жизнь вращается вокруг этого простого удовольствия. Что я могла ему сказать? Эй, старина, соберись силами и перестань тратить деньги в этом месте». С кем еще он разговаривал в Лосе и Роге в то утро? «Ну, я не помню всех, кто приходили или уходил. Он обращался к каждому, кто подходил к стойке бара». «Выходит, все знали, что он хочет раскрыть тайну исчезновения Уитни и Тревора?» «Очень многие. Он конкретно расспрашивал меня об Уитни, потому что она работала здесь по выходным на полставки. В то самое лето, пока не уехала из города». «То есть он задавал конкретные вопросы?» Солли скорчила недовольную гримасу и задумалась. «Например, помню ли я, как часто она встречалась с Тревором до отъезда?» Последовала еще одна пауза. «Или видела ли я ее с другим парнем?» Его особенно интересовало, видела ли я ее с Эшем. Ребекка сделала медленный вдох и кивнула. «Что-нибудь еще?» «Например, выглядела ли Уитни чем-то обеспокоенной или встревоженной?» «Он как будто хотел составить картину ее жизни в том году. Он спрашивал, говорила ли она о своем намерении уехать в Лос-Анджелес, и не возникало ли у меня подозрения, что в ее жизни происходит что-то плохое?» «Какой-нибудь из твоих ответов вызвал у него особенный интерес?» Солли тихо фыркнула. 20 лет — это долгий срок, и я сказала ему об этом. В том году мне особенно запомнилось, что Уитни на какое-то время отправилась на одну из экскурсий с лагерем для проблемной молодежи, который организовывал доктор Миллер». Ребекка снова нахмурилась. «Не помню такого». «Тем не менее, так оно и было. Ах, да! Еще я рассказала ему, что Уитни видели вместе с Эшем в баре для байкеров в Девилс Бат за несколько месяцев до ее отъезда с Тревором». «Да», — тихо ответила Ребекка. «Ей было хорошо известно об этом». «Я хотела, чтобы она уехала». Судя по всему, в расследовании ее отца был один явный подозреваемый — Эш. Но нашел ли отец какие-то улики или доказательства? Это донимало Ребекку. Еще я сообщила Ною, что Уитни сама начала болтать о предстоящей поездке в Лос-Анджелес. Она сказала, что теперь у нее наконец-то есть деньги для этого. Но я не думала, что она сделает это вместе с Тревором. «Деньги? Что ты имеешь в виду?» Солли пожала плечами. «Говорю же, Бек, это было очень давно. Мы с Льюисом тогда только поженились, и моя голова была забита планами о постройке нового дома. Я не обращала особого внимания на болтовню официанток насчет их ухажеров и намерений. Но все же у меня сложилось впечатление, будто у нее завелись неплохие деньги». «Сколько?» «Не знаю, но довольно прилично». «Наличные деньги?» «Правда, не знаю». «Это могли быть деньги Тревора. Он работал по контрактам на севере и на нефтеносных песках. Там можно было крупно заработать. Кроме того, Тревор занимался мелкой торговлей легких наркотиков, стимуляторов и тому подобных вещей. Со своей стороны могу лишь сказать, что в один прекрасный день она ушла и больше не вернулась на работу. Потом мы услышали, что она оставила записку своей матери, а Тревор сказал друзьям, что уезжает из города». «Каким друзьям?» «Боже мой, это было 20 лет назад. Понятия не имею». Пока Солли говорила, Ребекка увидела группу из нескольких человек, пришедших пообедать в соседнем ресторане. Она узнала Дикси. Та была вместе со своим мужем, доктором Бобом Маккракеном, который выглядел гораздо старше, чем помнила Ребекка. Дикси заметила ее и помахала рукой. Ребекка кивнула, ощущая позабытую клаустрофобию, возникающую от жизни в маленьком городке. Здесь все знали друг друга и сплетничали друг о друге, что вызывало чувство, похожее на удушье. Солли посмотрела через плечо и увидела, что привлекло внимание подруги. «Ох, мне пора. У Маккракенов намечается большая праздничная вечеринка в честь дня рождения. И мы подготовили специальное меню, которое мне нужно проверить. Ты знаешь, что в прошлом году его выбрали мэром? Слава богу, Клейтон Форбс вовремя исчез со сцены. Перед Рождеством его арестовали по обвинению в мошенничестве. Дело еще не дошло до суда, но с тех пор его не видели в городе. Солли нетерпеливо заерзала на месте. Внимание Ребекки по-прежнему было сосредоточено на группе посетителей стейкхауса «Красный бык». Она вспомнила, что в детстве, когда Боб Макракен был их семейным врачом, она недолюбливала его, сама не зная почему. Макракен сохранил свою семейную врачебную практику после того, как стал мэром. Он сократил свою клиентуру до нескольких пациентов. Его бывшей практикой занимается новый врач и специалисты, которые приезжают время от времени. Прошли те времена, когда он лечил всех и каждого. Солли как будто собралась встать, но помедлила. «Ты ведь не считаешь, что Ной покончил с собой?» Внезапная тревога заставила Ребекку снова обратить внимание на Солли. «Почему ты так говоришь?» «Из-за твоих вопросов. По городу поползли слухи». Она кивнула в сторону компании, собравшейся за бильярдом. Те как раз собирались уходить. «А еще эти ребята. Уэс сказал, что он отбуксировал автомобиль Ноя для ремонта и что ты осмотрела место пожара и заклеила дверь сарая. По словам Браннигана, ты приехала на ранчо Брокенбар и расспрашивала о свидетелях пожара». По спине Ребекки пробежал холодок страха. Меньше всего ей хотелось выставить ту девочку на всеобщее обозрение или подвергнуть ее опасности. Нужно было срочно что-то предпринять, а главное — быть более осторожной. Она смотрела, как Бак уходит из бара вместе со своими друзьями. Солли поднялась на ноги. «Ты в порядке? Может, я попрошу Хэнка принести что-нибудь еще?» «Пожалуйста, Солли, еще один вопрос. Это не займет много времени. Ты знаешь, что мой отец связался с женщиной?» «С Торой Баттерсби? Ну да. Вот она, в дальнем конце бара. Сидит с Доном Бартоном и Джерри Фипсом». Ребекка посмотрела туда. Женщина около 70 пила вино с двумя мужчинами того же возраста. По телевизору перед ними шла трансляция хоккейного матча. Они разразились одобрительными возгласами, когда игрок забил шайбу в ворота. «Это Тора?» Солли скорчила гримаску. «Хорошему пьянице нужен хороший собутыльник», — тихо сказала она. «Тора была собутыльницей Ноя».